Все обернулось гораздо проще, чем думала Марина. У Колоса оказалась машина, старенький потертый «Опель». Девушка бы не удивилась, если бы он до сих пор ездил на бензине. Они быстро преодолели несколько улиц, заехали к Марине домой, чтобы та взяла несколько вещей. Ведь если операции удастся, то одежда будет висеть на ней мешком. Башни корпорации ярко блестели в лучах полуденного солнца, переливаясь жемчужным цветом. Три длинных прямоугольника, первый, что повыше, впереди, а двое — сзади. Ночью здесь еще красивее. Неоновая подсветка горит на весь город. Марина заходила сюда месяц назад, когда пыталась добиться операции. И то только в фойе, где видела лишь фальшивые улыбочки секретарш на ресепшн. Колос провел девушку к лифту, который в мгновение ока перенес их наверх. Марина оказалась в светлой, просторной комнате, где уселась на один из мягких диванов. Никакой ассоциации с больничной палатой не возникало. Скорее, комната отдыха. Мягкий ковер на полу, сводчатый потолок, стены обклеены обоями. Вместо телевизора — огромный голографический экран, сквозь который виднелся закрытый стеклянный шкаф с ампулами. Симпатичная медсестра в голубом халате вытащила пистолет для инъекций. Подмигнула девушке. «Подними рукав», — мягким голосом сказала она. «Я введу тебя на нитов». Марина кивнула, все еще не веря в чудо. С утра готовилась к худшему, а теперь... «Вот и все», — сказала девушка. «Сейчас ты погрузишься в неглубокий сон, через час сама себя не узнаешь». «Сон? Зачем?» — обеспокоенно спросила Марина, протирая пальцами уколотое место. «Нанороботы будут перестраивать твой организм», — сказала медсестра. «Это будет немного болезненно. Лучше провести время во сне». Марина не стала спорить. «Да и какой смысл? Снотворные уже ввели, как и тысячи проворных машинок». Она легла на диван, ощущая, как слипаются веки. На голографическом экране показывали какой-то мультик. Кот бегал за мышью с молотком. Девушка в голубом халате нацепила на руку Марины какой-то браслет. «Это для снятия данных», — прошептала она. «Сигнал передается на главный терминал, где я буду наблюдать за нанороботами». Марина заснула прежде, чем успела ответить. Она не видела снов, лишь темную мглу, в которую засосало сознание. Когда тьма развеялась и она очнулась, то прежде всего ощутила необычайную легкость в теле. Приподняла руки и ахнула. Тонкие пальцы ощупали лицо. Никаких следов жира. Двойной подбородок исчез. Марина приподнялась с дивана. Раньше это составляло некоторую трудность, но теперь девушка ощущала себя легкой пушинкой. Марина встала на ноги и чуть не рухнула на пол, запутываясь в складках висящей одежды. «Как ты?» — осведомился знакомый голос, лившийся из ниоткуда. «Головокружения нет?» «Все в порядке», — ответила девушка. «Но мне нужно переодеться». «Отлично», — ответил голос. «Не волнуйся, никто за тобой не подглядывает. Мы получаем данные от браслета». Марина бросила взгляд на столик возле дивана, на котором лежала новая одежда. Купила уже давно, мечтая, что когда-нибудь сможет надеть на новое тело. Девушка переоделась, причем настолько быстро, что позавидовал бы любой солдат. Подошла к зеркалу, висящему возле дверей. На нее смотрела незнакомая девушка. Марина настолько привыкла к своему отражению, что не представляла, что может выглядеть иначе. Красивая, миловидная брюнетка, тонкие губы, изящный носик, томные голубые глаза. Марина пощупала тело. Все идеально. Стройная талия, упругий живот, грудь больше не висит, а наоборот, выглядит высокой и пышной. Наниты проделали колоссальную работу. Хорошо, что надела юбку. Ноги длинные, да и зад больше не торчит. Есть на что посмотреть. «Это потрясно», — восхищенно произнесла Марина. «Не могу поверить». «Не за что», — бросил голос. «Теперь все в школе локти кусать будут». «Спасибо вам». На глазах Марины выступили слезы. «Не представляете, как это для меня важно». «Для меня тоже», — ответил голос. «Можешь снять браслет. Тебя отвезти домой». Марина нажала на кнопку на ремешке. Браслет щелкнул и отпал. Чем-то напоминал обычные часы, разве что экран показывал непонятные цифры. «Нет», — произнесла Марина, — «везите меня в школу, Я еще успею на последний урок». Колос не смог поехать с девушкой, зато послал с ней одного из водителей корпорации. Марина никогда не ездила в таких просторных машинах. Джип напоминал миниатюрный автобус. В школу девушка вошла с видом победительницы. Электронный пропуск, данный Колосом, давал право входить и выходить из здания, когда душе угодно. Жаль только на один день. Марина впервые прошлась по забитой детьми лестнице, не ощущая глумливых взглядов, смешков и обидных слов за спиной. Незнакомые парни восхищенно провожали ее глазами, девушки шушукались с неподдельным интересом. Она прошла школьный коридор. Возле двери кабинета висел Гера Панков, что-то читая на планшете. Марина кашлянула, привлекая внимание. Гера вначале не узнал ее. Глаза пробежали по девушке, оценивая и пытаясь понять, кто перед ним. «Это же я», — сказала Марина. Парень чуть не выронил планшет. Рот раскрылся от удивления, глаза изумленно хлопали ресницами. «Офигеть!» — прошептал он. «Я... ты...» «Нет слов», — улыбнулась Марина. «Ты такая красивая стала», — бросил Гера. «Нет, ты и раньше была ничего, не подумай». «Да ладно», — махнула рукой Марина. «Можешь не вспоминать». «Ты про Федьку слышала же?» — неожиданно брякнул парень. Улыбка на лице девушки поникла. «При чем тут Федька вообще? Они же говорили о ней». «Может, снова ушел в загул?» — ответила она. «Он же задрот. Неделями напролет рубится в онлайн-игры». «Говорят, что он пропал», — сказал Гера. «Я его матери никто ничего не слышал. Ходят слухи, что корпорация купила их квартиру». «Чепуха», — буркнула Марина. «Меньше ушами хлопай. Ты дружил с ним, что ли?» «Нет», — пожал плечами Гера. Разговор застопорился. Марина вошла в кабинет, стараясь не выдавать волнения. В классе творилось форменное безобразие. Борька и Коля соревновались в армрестлинге. Подростки скопились вокруг, делая ставки. Оксана так визжала, словно от поединка зависела ее жизнь. Чувствовался запах пива и чипсов. «Как всегда», — произнесла Марина, присаживаясь за парту, — «ничего не меняется». Конечно, распивать спиртные напитки в школе строго запрещено. Но детям не только удавалось проносить их, но еще и не попадаться на глаза учителям. Нанороботы избавят не только от алкоголя в крови, но и от запаха изо рта. А воняет в кабинете. И что? Пустых бутылок не найдут. Проверено временем. «Эй!» — крикнула Олеся, вставая в позу. Руки на талии, ноги на ширине плеч. «Ты еще кто такая?» Галдеж прекратился. Все лица повернулись к вновь прибывшей. Марина ощутила торжество в груди. Широко улыбнулась и, как бы невзначай, произнесла: «В корпорации сегодня на диво безлюдно. Меня приняли со всеми почестями». «Соколова!» — поднял голос Борька. «Ты ли это?» «Чтоб меня!» — буркнул Коля. «Пацаны, у меня глюки!» Несколько человек присвистнули. Оксана вышла вперед. На лице читалась явная ненависть. «Думаешь, сбросила жировой налет и стала другой?» — фыркнула она. «Что ты такое сделала тому мужику, что он тебя бесплатно обслужил?» Олеся хихикнула. «Ты мне, я тебе», — сказала она. «Небось, отсосала ему, да?» Я сразу поняла по его физиономии, что извращенец. «Любитель толстых школьниц». Марина вздрогнула. Победное чувство торжества испарилось. «Да что с ними такое? Она же стала другой, такой же, как они». «Мало того, что толстая дура», — сказала Оксана, — «так еще и шлюшка». «Надо позвонить отцу», — рассмеялся Борька. «Он юрист в частной фирме. Пусть подаст прошение на то, чтобы исключить Соколову из школы». «Учиться рядом с таким отребьем? Нет уж, спасибо», — сказала Олеся. «Как староста класса я вынесу вопрос о том, чтобы ее выперли вон». «А по мне, так она ничего», — усмехнулся Коля. «Будет пользоваться большим успехом на трассе. Дальнобойщики, народ небрезгливый, берут все, что под руку попадется». Хохот разнесся по кабинету, отскакивая от пустых стен. Марина не стала слушать дальше. Слезы горячим потоком струились по щекам, в горле стоял комок, а в ушах звенел крик боли и обиды. Только потом девушка поняла, что кричала она сама. Марина не помнила, как оказалась на крыше. Что уж там говорить, даже не сообразила, как выбежала из школы, словно покинула собственное тело, разглядывая себя издалека. Мысли летали далеко-далеко. Каждая картинка, переполнявшая разум, отдавалась болью. Как это могло произойти? За что ей все это? Неужели она настолько отвратительна? Заветное желание исполнилось. Инженер из корпорации щелкнул пальцами, чтобы изменить жизнь девушки. Но вместо того, чтобы принять Марину, восхищенно порадоваться таким переменам, класс еще больше озлобился. Мало того, это их взбесило. За всю жизнь Марина не чувствовала такой общей, неприкрытой ненависти к себе. Да, дети бывают жестокими, а с подростками еще хуже. Обычный школьный класс напоминает стаю беспощадных зверей, которые находят слабую жертву, загоняют в угол и с удовольствием поедают. И если она смеет сопротивляться или даже пытается войти в стаю хищников, ее убивают медленно, растягивая мучения и наслаждаясь болью. Только вот настоящие звери не мучают добычу. Люди намного хуже. Марина преодолела последний лестничный пролет. На автомате нащупала железные поручни круглой лесенки, вскарабкалась и откинула крышку люка, ведущего на крышу. Здесь витал теплый ветерок. Небо казалось пронзительно голубым, солнечные лучи нежно касались кожи. Но Марина не обратила на это внимания. Нутро болело, сердце учащенно билось, а ноги подкашивались. Крышу покрывала красная черепица. Несколько неработающих антенн торчали, словно стальные стволы деревьев. Марина цеплялась за них, с трудом удерживая равновесие. Черепица под ногами предательски скользила в стороны. В некоторых местах крыша прогнила, покрытая зеленым мхом. Марина очнулась, подойдя к самому краю. Значит, это и есть состояние аффекта? Жаль, что не продлилось хоть чуточку дольше. Легче было бы спрыгнуть. Девушка с детства боялась высоты. Даже на втором этаже голова кружилась, а здесь метров 15, не меньше. На улице безлюдно, середина рабочего дня. Несколько деревьев шуршат молодыми листочками. Весна — лучшее время года, начало жизни. Или конец. Люди не примут Марину. Всегда будут думать, что она не такая, как все. Неудачница, толстушка с севера, никчемная пигалица, возомнившая себя бог знает кем. И нанороботы не изменят этого. Никаких друзей, никакой любви, даже сочувствия. Лишь ненависть, насмешки и боль. Марина последний раз взглянула на голубое небо, улыбнулась и сделала шаг в пустоту. Говорят, что в последние секунды жизни у человека пролетает перед глазами вся жизнь. Марина увидела лишь приближающуюся кромку асфальта. Пронзительная, острая, как бритва, мысль мелькнула в сознании. «Господи, что же я наделала?» А в следующее мгновение что-то врезалось в нее, подхватывая за талию. Марине стало дурно. Сознание уходило в никуда, но она держалась. Повернула лицо и увидела, что стоит на крыше, а рядом сидит на черепице незнакомый парень. «Ты что, совсем сдурела?» — резко бросил он. «Соплячка! Решила полетать? Крылышки отросли!» «А нет, извините, нам жизнь надоела. Лучше расшибиться в лепешку, разбивая черепную коробку». Марина попыталась возразить, но язык прилип к гортани. Девушку трясло, сердце отбивало страшный ритм, не веря, что все еще живо. «Банда малолетних дегенератов загнала тебя в угол?» «И что? Жизнь кончена?» — продолжал незнакомец. «Обидели маленькую девочку. Нюни развесила сразу. Ты хоть понимаешь, какую ошибку сейчас совершила? Да пусть те идиоты поддавятся своими насмешками. Они — ничто. Избалованные паразиты». «Простите», — с трудом выдавила Марина, присаживаясь рядом. Блузка прилипла к телу, вся взмокла. «Вы кто?» «Тот, кто спас твою несчастную задницу», — грубо ответил парень. «Меня зовут Виктор. Тебе повезло, что я телепортировался неподалеку и услышал твои мысли. Не то валяться тебе на дороге, заливая кровью все вокруг». «Вы кто?» Марина не могла отойти от шока. «Я нанопанк», — буркнул Виктор. «Слышала когда-нибудь?» «Я думала, это все выдумки», — ответила девушка. «Интернет-легенда». Виктор громко хмыкнул. На вид парню лет 25, не больше. Темные волосы торчком, лицо изможденное, под кустистыми бровями живые серые глаза. Одет так вообще своеобразно. Джинсовая куртка и спортивные штаны. Нанопанк поднял вверх руку. На глазах пораженной Марины пальцы покрылись оранжевыми лепестками пламени. Постепенно огонь обволок всю руку, посылая в небо темный сгусток дыма. Виктор дунул на пальцы, пламя исчезло так же внезапно, как и появилось. «Вау!» — бросила Марина, не скрывая восхищения. «Летать тоже умею, как ты заметила», — ухмыльнулся Виктор. «Надеюсь, ты поняла, что совершила ошибку?» Марина кивнула. Перед глазами возник отчетливый образ отца. Суровый, осуждающий взгляд. Что бы он сказал, увидев сейчас свою девочку? «Боже мой, какой позор!» «Вы настоящий герой», — пролепетала Марина. «Спасибо». «Какой я тебе герой, ядрёна Матрёна?» — оборвал парень. «Просто сжалился над дурёхой, вот и всё». «Я вор, родная. Обычный грабитель. Приехал в ваш город, чтобы накрыть ювелирный магазин. Но за каким-то лешим остался здесь». Марина непонимающе воззрилась на Нанопанка. «Почему он так себя ведёт? Что за глупости говорит? Будь обычным злодеем, стал бы так рисковать ради подростка-самоубийцы». «Я читаю твои мысли, не забывай», — буркнул Виктор. «Знаешь, что меня больше всего бесит? То, что детишки вроде тебя совершенно не ценят жизни. Только на свет появились, стали шагать по жизни, но в какой-то момент что-то ломается. И вы решаете покончить со всем, словно смерть избавит от всех проблем. Это трусость, родная, к тому же глупость незнания. Жизнь слишком ценна, чтобы так ею раскидываться. Да, над тобой насмехались, издевались. Но задай себе вопрос. Тебе есть до них дело? Они твоя семья, друзья, любимые. Никто из них тебя не знает. Так какое они имеют право так о тебе говорить?» Марина понимала правоту Виктора. «Но ведь не все так просто». «Все очень просто», — продолжал Нанопанк. «Запомни. Легко спрыгнуть с крыши и покончить со всеми проблемами. Гораздо сложнее подняться с колен, взять себя в руки и продолжать жить дальше. Ты должна жить, назло им всем. Стань отличницей, старостой, лучшей выпускницей. Посмотрим, как потом они запоют». «Вы правы», — сказала девушка. «Но можно спросить, что у вас не так?» «Тоже умеешь читать мысли». Виктор сделал изящный жест. Кусок черепицы поднялся в воздух и стал вертеться возле головы Нанопанка. «Я думал, что смогу стать кем-то большим. Спасать людей, наступая на пятки нашей дорогой корпорации. Тебе ведь помог их инженер? Может, он и добряк, но от его действий тебе лучше не стало? Мы стали зависимы от нанитов. А хуже всего, что никто не хочет этого признавать. 2 дня назад я видел, как умер 7-летний мальчуган. И все потому, что бюрократы из Нанотек не смогли помочь больному ребенку. В итоге мать теперь в психушке, отец подался в бега, мальчик в морге. И всем плевать!» Марина не знала, что сказать. Отвернулась, наблюдая, как огромное кучевое облако закрывает солнечный диск. «Я просто не успел», — сказал Виктор, в голосе которого появились тревожные нотки. «Минуты раньше, и целая семья была бы спасена. Но я не успел». «И зачем тогда мне заниматься этим? Скажи, Марина, на кой хрен я вообще остался в этом городе? Ради чего? Сидеть здесь и плакаться 15-летней девчонке?» Марина обернулась. Виктор забросил кусок черепицы высоко в небо, а серые глаза блестели от слез. «Это не твоя вина», — сказала девушка. «Нельзя спасти всех». «Нельзя, но я должен», — крикнул Виктор. «Ты спас меня», — твердо выговорила девушка. «А это начало. Только что говорил о том, что я распустила нюни. А сам?» Виктор усмехнулся. Вытер глаза пальцами. «Знаешь, ты права», — кивнул он. «С этим миром что-то не так. И нужен человек, готовый раскрыть людям на это глаза». «Нанороботы не сделали людей лучше», — произнесла Марина. «Идеальное здоровье, совершенное тело, вечная жизнь в перспективе. А смысл, если в процессе мы теряем самое драгоценное — душу?» Виктор повернул к девушке усталое лицо. На губах скользнула улыбка. «Тебе точно 15?» — спросил он. Философствуешь так, что аж мурашки по спине. Перед лицом смерти меняешься, пожала плечами Марина. К тому же, я что, не права? Отставить пораженческие настроения, хлопнул в ладоши Виктор. Яркий красный шар вырвался из-под кожи, взлетая к голубому небу. Лучше погляди вниз. Знакомый парень? Марина привстала с черепицы. После падения с крыши боязнь высоты лишь усугубилась. Геру она узнала сразу. Невысокий, сутулый, с букетом красных роз в руках. Стоит возле двери в подъезд, переминается с ноги на ногу, не решаясь войти. «Я прочел его мысли», — кивнул Нанопанк. «Сто пудов к тебе, дорогуша. Так что не все так плохо». «Да, ну как?» — растерялась Марина. Отошла от края и чуть не споткнулась. Виктор рассеянно взмахнул рукой, помогая ей удержать равновесие. «Ой, спасибо. Мы ведь с ним парой слов перекинулись за все время». «Да он влюблен в тебя с первого дня, как ты пришла в их класс», — усмехнулся парень. «Ты тогда еще толстушкой была. Так что прекрати ломать комедию и вали с крыши, а то еще сбежит жених ненароком». Марина ушам не верила. Еще каких-то полчаса назад готовилась уйти из жизни, сломленная и раздавленная. Ощущала лишь презрение и ненависть окружающего мира. Какая же глупая! Девушка ринулась к люку, ведущему вниз. Но на полпути остановилась. Нельзя же так уйти. Виктор стоял на краю крыши, рассматривая город. Глаза обводят периметр, руки засунуты в карманы спортивных штанов. Обычный парень, в одночасье ставший настоящим героем. Марина подошла к Нанопанку и крепко прижала к себе. Виктор неловко ответил на объятие, явно не ожидая подобного оборота. «Спасибо», — прошептала девушка. «Ты спас не только мою жизнь, но и дал мне шанс взглянуть на мир другими глазами». «Пафосные речи», — коверка язык буркнул Виктор. «Смотри мне, больше не попадайся. Еще раз захочешь покончить с жизнью — не прилечу». Марина рассмеялась, подружески ткнула кулаком на Нанопанку в плечо. «А ты не теряй веры в себя», — сказала она. «Никакой ты не вор. У тебя доброе сердце. Ты можешь изменить мир. Люди внизу стоят спасения». Виктор благодарно кивнул. Марина повернула назад, когда услышала. «Каждый человек сам исполнитель своих желаний. И лишь от нас зависит, сбудутся ли наши самые заветные мечты. Нужно только оторвать задницу с дивана и постараться. Хорошо постараться». Марина помахала Виктору рукой. Тот показал большой палец в ответ. Секунду смотрел под ноги и вдруг запел. «Исполнитель желаний, я знаю твой драгоценный код. Исполнитель желаний, я чую движение нот. Деревья кричат мне имя твое. На этой площадке нас только двое. Но все, что нам нужно, остаться вдвоем любой ценой». Марина спускалась вниз по лестнице, с каждой секундой чувствуя, как сердце бьется чаще. Счастье переполняло душу, заходя в самые отдаленные уголки. Ничто на свете больше не заставит ее опустить руки, сдаться перед невзгодами. Не нужны волшебные джинны, чтобы помогать с мечтами. Она сама воплотит их в реальность. Отец бы гордился дочерью. Где-то внизу Марину ждал парень, которому она нужна. А слова песни Виктора все еще звучали в ушах, наполняя кровь адреналином и вселяя уверенность в лучшем. «Исполнитель желаний, все звери глядят наверх, на лесную поляну спускается не человек. Деревья кричат мне имя твое, на этой площадке нас только двое, но все, что нам нужно, остаться вдвоем любой ценой».